Тьма на пике всех стихий уплотнилась, затем прогнулась, из нее показалась нога. Шаг, из нее вынырнул Кратос. Бывший глава падающего листа оглянулся и, пройдя по залу, устроился на большом валуне. Через несколько минут из тьмы показался усталый Амор, который на ходу сбросил свою демоническую маску и превратился в Уриная. «Остальные решили, что не стоит приходить?» — спросил он и подошел к старому другу. — Подвинься, я ужасно устал. — У тебя нет тела, — хмыкнул в ответ Кратос и немного сдвинулся. — Да, но ты бы знал, как трудно быть богом. Уринай попытался примоститься на краю, но в итоге решил не теснить брата по несчастью и сполз на каменный пол, облокотившись на валун спиной. Вытянув ноги, он устало потянулся, словно самый обычный человек, и со вздохом произнес: — «Где остальные?» «В лаборатории мастеров предгорья», — ответил Кратос. «Сначала эти ребята меня удивили, но когда я вник в их работу, они начали меня пугать. Главное, чтобы предел был готов вовремя». «Будет. Если они не дойдут сами, я передам им наши выкладки», — сморщился Кратос. «Дело не в пределе. Когда я вник, как они работают и чем занимаются, я понял, что это просто безумная скорость исследований. Помнишь, как мы брали каждую часть своих расчетов в призыве души?» «Ага», — кивнул Уринай. «Было. Мы потом несколько лет сопоставляли расчеты, потому что один считал в кривых души, кто-то в стандартных рунах, а кто-то брал тьму и письмена Талоса». «Да», — хмыкнул Уринай. «Глупо вышло. А у них единая система. Они считают в цифрах. Они пользуются одними и теми же формулами. Они считают по единому образцу. У них хорошо получается? Настолько хорошо, что поставь им задачу, и они посчитают нас с тобой и выведут в формулах», — серьезно произнес Кратос. «Записать бога в формулах», — улыбнулся Уринай. «Это должно быть забавно». Возникла небольшая пауза. Кратос задумчиво пялился во тьму, а Уринай разглядывал сталактит, висевший с потолка. «Ты сейчас только здесь?» — спросил Кратос. «Да, тьма проникает все глубже. Мне все труднее удерживать сознание в разных точках». «Ты начал часто злиться», — заметил бывший глава клана «Падающий лист». «Поверь мне, это не самое страшное», — произнес в ответ темный бог. «Помнишь, я рассказывал тебе про якоря? Метки, которые я разместил для контроля тьмы в моем сознании». «Воспоминания?» «Да», — кивнул Уринай. «Я стараюсь их проверять как можно чаще, но на днях я обнаружил, что не помню, как выглядели мои родители и как их звали». «Началось», — обреченно произнес Кратос. «Тебе не следовало столько появляться в реальности. Являться на совет кланов было вовсе не обязательно». «Мы допустили слишком много ошибок», — вздохнуло темное божество. «Если бы я не вмешался, все бы пошло под откос». «Тогда, может быть, стоит прекратить наш спектакль?» — взглянул на друга Кратос. «Чем дальше мы продолжаем этот балаган, тем больше и страшнее ошибки». «Он захватит Сатурию», — вздохнул Уринай. «Никуда он от этого не денется. По сути, достаточно будет того, что он поможет прорвать саторскую линию укреплений. Все остальное сделают кланы. А если Светлоликий выйдет на него и даст ему иглы? Ты подумал, что будешь делать тогда?» «Ты думаешь, этот напыщенный идиот согласится отдать последнее наследие богов Сатурии? Я быстрее поверю, что Шимат отречется от Ракаташа». «Ты забыл, как Шимат почти уничтожил Белое облако? Это тоже было в твоих планах?» «С Шиматом вышла накладка». «Со Светлоликим выйти не может», — хмыкнул Кратос. Уринай на секунду задумался и неохотно кивнул. «Может. Так может, хватит уже. Надо поговорить с ним и выложить все карты. У него будет хотя бы конкретный план с пониманием, что и для чего он делает». «Он взбесится», — вздохнул предводитель проклятых. «Скорее всего, да. Но уж лучше взбешенный избранный, чем рухнувший план, который мы вели столетиями». «Вели? Да мы его уже три раза полностью переделывали». «Ты переделывал. Я изначально тебе говорил, что просто выйти из тьмы — это не решение проблемы». Уринай молчал несколько секунд, обдумывая ситуацию. Решение заставил принять вопрос Кратоса. «Ты пытался заглянуть в его мысли?» «Зачем?» «Он уже думал, как тебя убить». Уренгай на секунду замер, а в следующий миг его брови поползли вверх. «Знаешь, возможно, ты действительно прав. Наш старый подход может принести больше вреда, чем пользы». Темный бог поднялся на ноги и уже собрался раствориться во тьме, но Кратос остановил его. «Погоди, ты так и не рассказал». «Что?» – удивился Уренгай. «Как ты?» Старый друг осунулся и устало улыбнулся. «Тяжело. Быть в двух-трех местах терпимо. В четырех уже больно. Чем дальше, тем тяжелее удерживать фокус на одном месте или предмете. Очень хочется уснуть и как следует выспаться». «Уснешь, стихии тебя поглотят», — напомнил Кратос. «Да», — кивнул Уренгай, обратно превращаясь в Амора. «Я начал срываться. Иногда мелочи вызывают жуткий гнев, и я ничего не могу с этим поделать». «Я ускорю работу над пределом», — кивнул проклятый. «Это не имеет значения, пока мы не захватили Саторию. Да и претендент не готов. Ты уже выбрал, кто будет сидеть на троне». «Выбрал», — кивнул Амор. «Он будет отличным императором». Конец пятой книги.